«А о чем вы разговаривали?» «О футболе и о том, что один из его предков построил яблочный амбар». «Само собой, разумеется, о его отце мы не говорили, а вот о здоровье матери я спросил. Вроде бы Эдди считает, что какой-то швейцарский доктор может вылечить ее редкую болезнь. Но кто знает, правда ли это и насколько эффективно и безопасно». «Не стоит, однако, сразу отказываться от этой мысли», — настаивала Полли. «Альтернативная медицина всегда практиковалась в других странах, а сейчас народные целители появились и у нас». Полли пора было отправляться на свадебный прием. Квиллер довез ее до библиотеки. Там, на стоянке, она пересела в свою машину, а он же поехал домой звонить Селии. Она с нетерпением ждала его звонка. 1-0 в мою пользу», — прокричала она в трубку. «Виржиния просто прелесть. Она солирует партии контральта в маленькой каменной церкви. Она сказала, что я могу петь в хоре. Хотите, я вас рассмешу? Там есть одна кошка, которая каждое воскресенье посещает мессу. Входную дверь оставляет приоткрытой. Она входит, устраивается на чьих-нибудь коленях и спит всю проповедь. Кроме работы в библиотеке у Виржинии есть еще трое детей подросткового возраста. Собака, две кошки, кролики, которые живут в клетке, и несколько кур». «А где вы обедали, Селия?» «В закусочной у Луизы. Луиза приказала подать нам два бесплатных десерта – хлебный пудинг. Правда, мой был вкуснее. Я добавляю в него яичные белки, чтобы тесто было воздушным. Плюс еще орехи, изюм и ванильный соус». «Могу ли я оставить заказ?» – спросил Квиллер. «Вы принимаете кредитные карточки?» В трубке послышался смех, и Квиллер немного выждал перед тем, как задать следующий вопрос. «А вы встретились с Лайзой Комптон?» «Да, она очень симпатичная. Она рассказала мне о печальных обстоятельствах в Вест-Мидл-Хаммаке, куда она может меня заслать, чтобы я...» «Селия», — прервал ее Квиллер, — «почему бы вам не прыгнуть в вашу красную машинку и не приехать ко мне? Вы увидите яблочный амбар, познакомитесь с кошками и расскажете мне всю эту печальную историю». Спустя несколько мгновений она уже вылезала во дворе из машины, потеряв дар речи от представшей ее взору картины. «Я выросла на ферме, но никогда в жизни не видела ничего подобного». Интерьер произвел на нее такое же впечатление, а состояние фруктового сада удручило. «Легенда гласит, — объяснил Квиллер, — что 100 лет назад на сад наложили проклятие. Я полагал, что за сроком давности проклятие потеряло свою силу, но оказывается, в последнее время эта собственность находится в поле зрения КГБ». «Правда?» «Да. У нас есть собственное кошачье гносеологическое бюро». «А, так это и есть КГБ?» «Ну да». Селия была рассмеялась его остроте, но тут же постаралась сдержать смех. Она всерьез занялась настройкой. Сеансы в тревоге прислушивались к беседе, сидя на безопасном расстоянии и готовясь улизнуть в любой момент, как только в смехе гостей прозвучит хоть одна фальшивая нота. Между тем они прекрасно поняли, что гостья прибыла с птицеводческой фермы, что у нее есть черно-белый кот по кличке Ригли и что кабиблы изготовлялись в ее кухне. «Серьезно, — сказал Квиллер, — я очень рад, что вы записались в программу «Приятель пациента». Что вы знаете о вашем первом задании?» «Только то, что пациентка – жена того человека, который улизнул с кучей денег, ему не принадлежавших. Должно быть ужасно для несчастной женщины и столько времени болеть и пережить такое событие. Настоящая сиделка приходит к ней по утрам, 5 раз в неделю, а я приступаю к работе после обеда. Остальное время при ней ее дочь». «Я слышал, — сказал Квиллер, — что и мать, и дочь – одинокие несчастные женщины. С вашей жизнерадостной натурой вы можете многое для них сделать. Вы можете сделать даже больше. Скандал окутан какой-то тайной, Селия. Думаю, здесь кроется что-то, чего люди не знают». Затем он веско прибавил: «Возможно, полицейское расследование на ложном пути». «И вы сами расследуете это преступление, шеф?» — взволнованно спросила Селия. «У меня нет на это полномочий. К тому же адвокат Тревельянов советовал им не давать средствам массовой информации никаких сведений». «Но вы ведь не совсем средство массовой информации», – запротестовала она. «Вы просто ведете рубрику в газете». Квиллер на мгновение замолчал, чтобы подавить внутренний смешок. «Если все это так, мне не стоило бы мешаться в эту историю». Селия сползла на самый краешек стула. «Могу я вам помочь, шеф?» «Уверен, что да. Когда вы приступаете к работе?» «Завтра, после обеда». «Хорошо. Для начала сделайте, так сказать, общий снимок местности. А завтра вечером мы вернемся к нашему разговору. А я покуда разработаю стратегию». «Завтра я должна сделать что-нибудь конкретное?» «Просто будьте приветливой и участливой. Возможно, они обрадуются случаю поболтать с новым человеком. Не задавайте слишком много вопросов, просто поддерживайте беседу. И ни в коем случае, слышите, ни в коем случае не проговоритесь, что связаны со мной». «Я запишу», — сказала Селия. «Я всегда все записываю». На полу, рядом с ее креслом, лежала большая сумка, и она стала в ней рыться, чтобы достать блокнот. Сиамцы, меж тем крадучись, медленно приблизились с намерением исследовать содержимое сумки. «Брысь!» — твердо произнес Квиллер, и они отступили назад тем же медленным шагом. «Не стоит оставлять сумку открытой, если они где-то поблизости», — пояснил он. «Коко — любитель разъяснять предметы, а Юм-Юм просто страдает клептоманией».